Глава 21. Клеопатру раздирали ярость и горе, вина и отчаяние, но сильнее всего был гнев. В груди, там, где раньше билось сердце, клокотало гнездо шершней. Римляне отобрали у нее двух самых дорогих ей людей. Она вспомнила, как пела еще нерожденному Цезариону колыбельные, как он сосал ее грудь. Клеопатра скорчилась, не в силах совладать с разрушительными видениями мести. «Ты моя!» — прошелестел голос в голове еле слышно. Теперь он был неотличим от ее собственного. «Я твоя!» — произнесла она вслух. «Она сотрет Рим с лица земли. Улицы империи превратятся в кровавые реки. Куда бы Октавиан ни пошел, его взгляд будет наталкиваться на горы трупов. Она уничтожит его жену, сестру, военачальников и друзей. Станут ли римские граждане приветствовать своего отважного повелителя, убийцу детей? Она зальет кровью храм Весты. Боги склонятся перед ней. Все властители примутся молить ее о пощаде, но Клеопатра никого не пощадит. Они заплатят ей за гибель Антония и Цезариона». Во время казни царица ощущала Сахмет, ее надменную улыбку и ракочущее дыхание, но так и не смогла ее увидеть. Когда она упала на землю, то догадалась, богиня находилась не в толпе. Она была внутри Клеопатры. Сахмет оказалась разгневанной и ослепительной в своем желании, а царица стала одержимой. Теперь голод терзал ее неотступно. Если на мостовой осталась лужа крови, она вылакала бы ее досуха. Когда на небе появились звезды, она исцелилась от урона, нанесенного ей солнцем, и сил прибавилось. По спинному хребту пробежал огонь. Пламя лизало ее, словно львица, языком. Сопротивление обратилось в прах. «Накорми меня!» — приказывал голос. Клеопатра не будет ему отказывать. Отныне она не допустит забвения. Теперь ее глаза открыты. Само тело подсказывало ей, что в каждом доме спят люди. Царица легко сможет проникнуть к ним. На улицах валялись пьяные, легкая добыча. Она в нерешительности помотала головой. Она еще не представляла, в кого превратилась. Солнечный свет поверг ее ниц, подавил волю, и ей очень повезло, что в таком состоянии ее не обнаружили римляне и не вернули в заточение. Клеопатре необходимо исследовать свою новую сущность. Она должна научиться контролировать ее. Нельзя покориться ей полностью, всецело отдаться ярости и жажде. Она будто произнесла заклинание 1000 лет назад, находясь в окружении металлических плошек, курений, свитков. «Культ Сахмет», — сказал Николай. «В Фивах есть храм богини. Там живут жрицы. Возможно, ей надо именно туда». Клеопатра не собиралась оставлять врагов в покое. Пусть утратят бдительность и думают, что им ничто не грозит. Прежде она тоже так считала. Негромкий звук за спиной заставил ее стремительно обернуться. Она ожидала увидеть в темноте приближающихся солдат. Это оказалась лишь тощая собака с выступающими ребрами. Она вынюхивала что-то, опустив голову. При виде Клеопатры псина тоненько заскулила. «Нет уж, царица не будет убивать животное». В Александрии полно римлян. Она чуяла их запах, слышала чужой говор, ощущала их присутствие. Они повсюду. А еще город заполонили предатели. Один из них раньше клялся защищать ее сына. Вот кому она отомстит. Клеопатра двинулась по мостовой, вымощенной булыжниками. В вышине кувыркаются летучие мыши. перекликались ночные птицы. Вскоре она стояла перед воротами Мусеяна. Одним скачком перемахнув через ограду, Клеопатра очутилась во дворе. Еще пара шагов, и она застыла у открытого окна. В один миг она познала всю жизнь Радона, наставника Цезариона. Дух библиотек и языков, выученных и забытых. Запах денег, обещаний, честолюбия. В комнате горел фонарь. Радон собирал пожитки, готовясь отправиться в Рим. Клеопатра немного постояла в темноте, наблюдая. Одеяние у Радона стало богаче, чем прежде. Под льняной тканью переливались драгоценные камни. На щеках играл румянец, выдающий хорошее здоровье. Он нажился на гибели ее мальчика. Когда он небрежной походкой вышел во двор, с перекинутой через плечо сумой, она действовала молниеносно. Час спустя Клеопатра проскользнула в придорожную таверну к востоку от Александрии. Внутри было шумно. Пьяные мужчины гомонили и отпускали соленые шуточки. «Филюка!» — подала голос Клеопатра, выпростав из-под плаща руку. Сноска. Филюка. Устаревшая. Небольшое парусное судно, похожее на галеру. Она была укутана покрывалом, но в пальцах ярко блестел золотой. Несомненно, это вызовет интерес. Деньги она позаимствовала у жертвы. На одной стороне монеты было выбито ее имя и лик, на другой — Антония. Как они смеялись, когда впервые их рассмотрели. По мнению Клеопатры, он являлся куда большим красавцем, чем можно было предположить при взгляде на монету. Он придерживался того же мнения относительно профиля своей жены, хотя в изображении угадывалась внутренняя сила. Клеопатра сжала золотой в руке. Отчеканенное лицо Марка Антония впилось в ее плоть. В лучшие времена она путешествовала с возлюбленным на роскошной барке с серебряными веслами под балдахином из пурпурного шелка. А теперь довольствуется утлой филюкой с пьяным капитаном. При виде денег глаза мужчины алчно блеснули. «Ты отвезешь меня в Фивы», — заявила она. «Прямо сейчас. По прибытии получишь еще». Он переглянулся со своими товарищами. «Ну, конечно, он возьмет женщину на борт. Только повезет незнакомку отнюдь не в Фивы. До города ведь несколько дней плавания. Они проплывут вдоль Средиземноморского побережья на восток, к одному из рукавов Нила. Филюка просто немного спустится вниз по течению. Затем он полюбуется на добычу. Долго ли она будет ломаться, прежде чем раздвинет ноги?» Сходные мысли были у каждого завсегдатая таверны. Клеопатра слышала их перекликающееся эхо. В сопровождении капитана и единственного матроса она двинулась по пристани к небольшой деревянной посудине и взошла на борт. Филюка отошла от берега. Лунный свет успокоил обожженную кожу Клеопатры, исцелил остатки ран, нанесенных солнцем. Она запрокинула голову и подставила лицо под прохладное сияние звезд. Из-за снастей показалась кошка и с мурлыканьем приблизилась к царице. Клеопатра погладила золотистую кошачью голову и заглянула в прозрачные желтые глаза. Та негромко мяукнула и запрыгнула к ней на руки. Клеопатра устроилась поудобнее, хотя и не могла позволить себе крепко уснуть. В прошлый раз она задремала, а очнулась на погребальном помосте. Когда рассветет, она закутается в плащ и переберется в трюм. Дерево защитит ее от яркого света, а если команда замыслит дурное, она их опередит. Но плеск волн убаюкал ее, и она провалилась в темноту, не следя ни за временем, ни за передвижением. Ей пригрезился загробный мир. Антоний в облике сокола взмывал в небеса. Перед ней расстилался прекрасный запад. «Все корабли подлежат досмотру по приказу императора!» Крики разбудили Клеопатру. Во сне она плакала. Она вжалась в борт Филюки, охваченная паникой. «Ее ищут!» Поперек Нила натянули цепь, чтобы ни одно судно не могло проскользнуть незамеченным. На берегу несли караул десятки вооруженных солдат, по большей части закаленных в боях, но молодых и возбудимых. Римляне. Клеопатра затаилась. «Есть пассажиры?» Капитан отвечал утвердительно. «Женщина путешествует одна». «Пусть покажется», — потребовал легионер. Остальные грубо захохотали. «Наверняка у нее кое-что имеется», — крикнул кто-то. «Надо повиноваться приказу великого императора». «Госпожа», — позвал матрос, отодвигая занавеску, которую Клеопатра заранее задернула. За ней никого не оказалось. Легионеры обыскали суденышко, но обнаружили лишь ворох одежды, дерюжный плащ да небольшой серебряный ларец с серой пылью. Затаившись под водой, царица Египта ждала, когда они уйдут. Поток играл ее волосами. Ладонь, лежащая на днище Филюки, скользила по гладким доскам. Скоро она вернется обратно на корабль к праху Антония. Не хотелось оставлять его. Однако выбора не было. Солдаты подошли к ее укрытию, и ей пришлось нырнуть. Вокруг сновали юркие рыбы, хватали разную мелюзгу. Клеопатра чувствовала их, всех до единого. Шевелились плавники, безмолвно раскрывались и вновь захлопывались жабры. Крокодилы прошуршали по песчаному берегу и погружались в реку, кишащую живностью. Желтое око загорелось у нее за спиной, бедро задел чешуйчатый бок рептилии. Привыкшая к чистейшей дождевой влаге из водохранилищ под Александрией, она нырнула в мутный Нил от безысходности. Однако сейчас нежилась там с удовольствием. Ей открылась неведомая прежде жизнь. Она наблюдала за мелкими и крупными тварями, видела, как колышутся водоросли и перекатывается темный песок. Обоняла запахи далеких стран. Спустя некоторое время Клеопатра попыталась высунуться из воды, но под тяжестью поступи легионеров суденышко покачнулось. Борт ударил ее по голове. Она камнем пошла ко дну. Легкие разрывались от боли, но внезапно ее тело начало изменяться. Глаза увеличились, ноздри сомкнулись, хребет удлинился, горло растянулось. В считанные секунды она приняла форму Нила. Теперь она была узкой, длинной, лишенной членов и податливой. Кости прилегали одна к другой, как безупречно пригнанное ожерелье. Она уподобилась искусной цепи, все звенья которой послушно двигались в едином ритме. Царица проскользнула мимо ног легионера. Тот вошел в воду и взялся за канат, удерживающий Филюку. Она на мгновение вынырнула, стегнула хвостом и насладилась зрелищем всеобщей паники. Солдаты схватились за мечи, стараясь предугадать, где она может показаться в следующий раз. «Змей!» — завопили они. «Быстро! На берег!»